Глава 10. Пиарус Нигер. Таверна Люпус Эст. Злачное место близ главного базара Иерушалайма, примерно за час до полудня. Маркус начинал терять терпение. Какой мудрец сказал, что блудницы умеют ценить драгоценное время, поскольку им платят за час? Видимо, кто-то из них получает оплату за целые сутки. С самого утра, замаскировав лица синими платками, они сидят с Магдалиной в таверне Люпус Эст за столом, источающим запах кислого вина, и обсуждают вопрос о сексуальном компромате на кудесника. А ведь заказчик из тех людей, которые не привыкли ждать. Сегодня вечером он потребует от него подробного доклада и явно захочет услышать хорошие новости. При мысли о неблагоприятном развитии событий Маркус ощутил толчки крови в висках. «Ты пойми», — втолковывал он сомневающейся Магдалине, — «это совсем не трудно. Всего-то и требуется пригласить пару десятков блудниц, готовых признаться в свальном грехе с ним. До этого и вовсе мелочь. Затащишь кудесников в постель, а я пришлю пару художников. Глядя по очереди в замочную скважину, они зарисуют вас в интересном положении. Утром эти листки расклеют по всему Иерушалайму. Мне необходим знатный скандал». Магдалина отмалчивалась. Ее упорство было тем паче непонятно Маркусу, поскольку девушка, что называется, была не первый раз замужем. Раньше ее весьма часто нанимали для подобных вещей. Только в прошлом году Марии уже зарисовывали вместе с префектом и с помощником консула, причем с обоими одновременно, а однажды с самим экс-прокуратором Иудеи Валерием Гратом. Картинка в итоге и стоила тому должности. На замену тихому бабнику из Рима прислали любителя гладиаторских боев. Симпатичная смуглянка с редкими в этом краю рыжими волосами, Мария пользовалась успехом у многих мужчин и нагло тратила их деньги на наряды, гальскую косметику и золотые украшения. Глядя на нее, Маркус был уверен, столь усердно декламируемый кудесник маскетизм не задел потайные струны души блудницы. Магдалина была облачена в голубую тунику из атласной ткани, в вырезе мягко колыхалась грудь. На ее загоревших запястьях смыкались витые браслеты арабского золота. Отпивая вино из глиняной кружки, она рассеянно держала в левой руке спелый банан, и он, готов был поклясться царством Аида, держала довольно характерно. «Мне необходим скандал», — настойчиво повторил Маркус. «Полчаса в постели, 10 минут интервью и взамен куча денег. Забери меня, демоны, почему я не родился женщиной? Я бы на твоем месте точно не раздумывал». Магдалина прожгла его насквозь взглядом черных глаз. «А если он не пойдет в постель?» — усмехнулась девушка. «С тобой да не пойдет?» — изумился Маркус. «Еще ни один мужчина в Римской империи не отказывался от секса, особенно если это бесплатно». «С ним все по-другому», — вздохнула Магдалина. «Беда в том, что кудесник имеет власть над женщинами, а вот они над ним нет. Попросил бы соблазнить кого другого, Андрея, например. Справлюсь без вопросов, а может лучше Иуду? Этот юноша меня уже замучил. Каждый день заваливает дом цветами и кактусами редких пород. Вбил себе в голову, что они мне нравятся. Кудесник особенный, понимаешь? Я чувствую в нем и власть, и небывалую силу, подвластную ему одному. Люди пешком идут аж из Иллирии, лишь бы только увидеть его. Петр сегодня ждет новые делегации с базара. Все на нервах, будут выпрашивать твердое обещание не превращать землю в муку, огонь в ветчину, а воздух в сметану. Но кудеснику явно не до них, он задумал новый проект». «Какой?» — насторожился Маркус, загораживаясь кружкой с вином. «Оживлять мертвых», — увлеченно прошептала Мария, очищая забытый банан. Вариант с превращением воды в вино ему не понравился. Публика любит острые ощущения, а уж куда острее, если кто-то встанет из гроба. Не сдерживаясь более, Маркус заржал на всю таверну. «И как кудесник сможет это сделать?» — откровенно издевался он. «Вот так запросто возьмет, посыплет саван покойничка пеплом, и летучие мыши смажет эликсиром из болотных жаб, завоет яма-яма-яма, и мертвец подымется из могилы? Извини меня, но это напоминает доморощенное действо в стиле нубийского жреца Вуду. Я стреляный воробей, и меня не провести фокусами с вином, которые годятся для облапошивания простодушных зевак. Ты хоть знаешь, какие потрясающие штуки вытворяют на базарных площадях Рима берберские гипнотизеры? Приложат к твоей ладони холодную монету, а потом скажут, что она раскалена, и у тебя появляется ожог. Разрази меня, Юпитер, этот фокус с вином — случай массового гипноза. Не говори ерунды. Магдалина вонзила зубы в податливую банановую мякоть. Очень глупо пытаться объяснить любые чудеса либо гипнозом, либо погодными условиями. Оставим в покое вино. Дело не только в нем. Кудесник излучает свет настоящего волшебства. Он способен исцелять людей прикосновением. Ты в курсе про смертельно больную тещу Петра, которой кудесник вернул здоровье? И что скажешь, разве не чудо? «Исцелять тещ — уголовное преступление», — помрачнел Маркус. «Интересно, ты у самого-то Петра мнение спрашивала? Думаешь, он обрадовался тещиному выздоровлению? Бедолага, небось, всю жизнь молил богов, чтобы проклятая корга поскорее отправилась в мир иной. Дождался праздничка, а тут добрый кудесник со своим сюрпризом. Вот уж помог так помог». «Ну хорошо», — не сдавалась Магдалина, — «а как насчет двух бесноватых мужиков, коих кудесник благополучно излечил в стране Гадаринской? По-моему, очень продуктивно. Люди стали полезными членами общества». «Это как посмотреть», — ухмыльнулся Маркус. «Ты разумно умолчала, что случилось далее в процессе этого любительского экзорцизма. Ученики кудесника не только пресекают любые негативные слухи о его чудесах, но еще и заголовки придумывают в стиле пожелтевших папирусов. Имя им — Легион. Однако от правды никуда не денешься. Там были свидетели. Бесы выскочили из тел исцеленных, как ошпаренные, и вселились в стадо из 2000 свиней. Свиньи, не пережив этого кошмарного события, всей толпой утопились в море. Ты хоть знаешь, почем нынче на базаре свинина?» смущенно пробурчала Магдалина, отодвигая в сторону кожуру. «Вот именно», — разорялся Маркус. «Кудесник элементарно пустил по миру бедных жителей этого несчастного города, опрометчиво утопив немереное количество дорогостоящей ветчины. Жаль, наш пятикратно пресветлый Цезарь не ввел закон о доведении свиней до самоубийства, иначе бы твой милый кудесник загремел на серебряные рудники годков этак на 8. А что сказали по этому поводу облагодетельствованные жители?» Весь город вышел навстречу кудесника и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. «Что-то слабо похоже на популярность, ты не находишь? Хватит!» Мария встала, расплескав вино. На нее оглянулись гуляки за соседними столами. «Критикам всегда быть легче, нежели творцом. Предоставь себе возможность увидеть его чудеса лично, и у тебя тоже зародится искра сомнения. Ты предлагаешь хорошие деньги, спору нет. Но не прогадаю ли я? Спинным мозгом чую, у этого парня отличные перспективы». «Какие перспективы?» — шипел Маркус, путаясь, что желанная рыбка вот-вот сорвется с крючка. «Проснись, глупая женщина! Так и быть, я расскажу тебе, в какую лужу ты села. Прошлой ночью один оракул поведал мне о твоем будущем. Он увидел его настолько отчетливо, словно сам проплыл с богами через воды реки времени. Так вот, никто и никогда не поверит, что ты не имела сексуальную связь с кудесником. Через 20 веков один баснописец напишет скандал. Книгу о твоих детях, рожденных от него. Миллионы людей бросятся по лавкам листать ее страницы, истекающие ядом. А мерзостный баснописец обретет мешки золотых ауреусов и усладит свое черное сердце дорогим вином с плясками блудниц. Так вот, никто из читателей даже и не подумает усомниться, что все на деле было иначе». Мария Магдалина села на место, прямо на банановую кожуру. «О небеса! Какое свинство!» — искренне возмутилась она. «Но это же неправда! Жаль, я не смогу жить вечно, и в мои руки не попадется проклятый баснописец. Я обязательно провела бы с ним кое-какой эксперимент». В бытность мою блудницей я устроила его с одним сидонским торговцем. 40 ударов плеткой с рыболовными крючками по лицу, посыпать перцем, а уж после этого... «И где же твое смирение?» — на устах Маркуса заиграла отравленная улыбка. Едва тебя кольнули иглой, как ты сразу готова растерзать любого. Подумай над моим предложением, женщина, ведь если кудесник и вправду может воскрешать мертвых, значит он сродни великим богам, и ты, так или иначе, ничего ему не сделаешь своим пиаро-снигером. Он просто совершит новое чудо, ты даже поможешь ему стать еще известнее. Зачем сейчас строить из себя святую невинность, если через 2000 лет на земле все будут полностью уверены, что вы с кудесником переспали? «Пиаро-снигер?» — озадаченно переспросила Мария Магдалина. «А, извини». Маркус сморщился, как от зубной боли. «Совсем упарился. Забыл тебе объяснить. Специфическая вещь из будущего. Оракул рассказал. Привожу наглядный пример. Допустим, в Вечном Городе один взвод преторианской гвардии провозглашает Цезарем своего кандидата, а два остальных взвода с этим не согласны. У них готовы другие претенденты. Первый кандидат начинает срочно доказывать Сенату и Плебсу, что он самый лучший, а его конкуренты — полное говно. Платит рыночным торговкам, и повсюду в Риме множатся слухи. Его соперники состоят в сношениях с варварами, жалеют денег на скромную оргию и живут с казенной лошадью. Я не знаю, как там оно в будущем, но сейчас никого не удивишь жизнью с лошадью», — презрительно фыркнула Магдалина. «С недавних пор в Риме стало модно жить с самцами в их ухоли. Патриции утомлены оргиями по расписанию. Они попросту не знают, чего бы еще такого придумать. Даже сам пятикратно пресветлый Цезарь, по слухам, не чураются. Ты в курсе, какого забавного карликового страуса ему недавно привезли из Парфии? И знать не хочу». Маркус изобразил, что плотно зажимает уши руками. «На то он и Цезарь. Поживает, ему хоть кита привезут. Но обсуждать личную жизнь пятикратно пресветлого строго запрещено. Нам вырвут языки. Ты знаешь, как тем торговцам папирусами, которые расписали, на чьи средства Цезарь построил себе виллу на Капри? Поверь, здесь лучше не связываться». Мария, которой сразу передался испуг Маркуса, трусливо огляделась. Однако посетители, увлеченные дешевым вином, не слышали их крамольной беседы. Развязав красный гальский пояс, она бросила на рассохшуюся древесину 2 динария с чеканным изображением пшеничных колосьев. «Мне пора», — помедлив, она убрала волосы назад. «Так каков ответ?» — с вызовом посмотрел ей в лицо Маркус. Храня стоическое молчание, Магдалина быстро направилась к выходу. В проеме она обернулась, черные глаза сверкали нездоровым блеском. «Я подумаю», — произнесла она и исчезла в уличной толпе. Маркус улыбнулся, поднося к губам кружку. Увлекшись беседой, он не чувствовал вкуса вина. Теперь же он упивался вовсе не им, а одержанной победой. Долгое общение с женским полом научило его, если женщина говорит «я подумаю», это означает, что в глубине души она уже согласна. Так он и доложит клиенту. Теперь нужно идти забирать заказ. Наемный художник, включив полет фантазии, набросал на пожелтевшем папирусе пару сценок, изображающих общение кудесника с полуголой Марией. Конечно, любительская мазня не совсем то, что ему сейчас требуется, но для начала, пока не созрела сама Магдалина, вполне сойдет.